«Этот парень еще не совсем съехал на философии», — сказал Вюльмар. «Непонятно только, зачем он кривляется, будто гомик». «Не похож», — отозвался Бренюир. «К тому же он влюблен в Терезу». «Это ни о чем не говорит», — возразил Вюльмар. Через паузу. «Тебе бы понравилось, если бы он спал с Терезой?» «Ну и гад же ты!» «А что? Резонный вопрос». Бренюир пожал плечами. «Правда, не унимался Вюльмар. Чего ты хвастаешься, что Роэль влюблен в Терезу? Во-первых, в следующий раз, когда я его увижу, спрошу, правда ли это. А во-вторых, ты бы не обрадовался, если бы они вместе спали, я?» «Мне-то что?» «Я тебя знаю. Будь твоя воля, ты не дал бы сестре заниматься любовью, пока она замуж не выйдет, бедная девочка. Как будто ей нельзя до этого немного попробовать. Я не говорю, что со мной. Она меня на дух не переносит, но, например, с Роэлем была бы хорошая парочка. Могу себе представить. Хватит, я пошел». «Правильно, с катертью дорога». И удержал приятеля за рукав. «А знаешь, что из всех девушек, которых я встречал, только с Терезой мне хотелось бы заняться любовью. Ты меня достал». Бренюир вырвал руку и с достоинством удалился. К обеду его не дождались. Так что он съел чуть теплое рагу, читая газету, а затем выпил кофе с тошнотворным запахом. «Сегодня было невкусно», — сказал он Мелани, которая стремительно убирала со стола. «Пришли бы вовремя. Или думаете, я буду вам отдельно готовить?» — отозвалась добрая старушка-служанка. Она его тоже достала. Он постучался в комнату Терезы. Ему ответили: «Войдите». Он решил все-таки войти. «Что тебе?» «Ничего». «Тогда зачем мешаешь?» Он сел, водрузив правую лодыжку на левую коленку. «Ты случайно не получала письмо?» «От кого?» «От одного моего друга». «Хочешь, чтобы я сказала, не приходило ли мне письмо?» «Именно». «Какой же ты бываешь дурак!» «Так он тебе написал или нет?» «Кто может мне написать?» «Не скажу». «Ну и глупо». Он встал с важным видом. «Напрасно нос задираешь», — сказала Тереза. Он закрылся в своей комнате, чтобы написать сочинение о динамизме мышления, которое намеревался изобразить в трех пунктах. Динамизм. В философии взгляд на мир и природу, согласно которому вся действительность выступает как игра сил или движений. Остановился на начале второго и подвыдохся. Ему вдруг захотелось повидать в Майе приятелей с факультета права, которые, как и он, собирались стать составителями бумаг в каком-нибудь министерстве в надежде вести необремененную работой жизни, возможно, посвятить себя литературе. На бульваре Сен-Мишель ему попались косматики. Пожалуй, можно перекинуться с ними парой слов. Он предложил вместе что-нибудь выпить. Ублен взял теплого молока, а Тюгден — кофе со сливками. Бренюир заказал коньяк, чтобы их поразить. И отдел перешел к словам. «Мы тут как-то вечером неплохо провели время с Мюро, Понсеком и другими ребятами. Вы их не знаете. Поймали Понсека на известной шутке. Выколотый глаз. Слышали?» «Косматики о таком не слышали. Кому-нибудь завязывают глаза и заставляют идти с выставленным вперед указательным пальцем. Ему говорят: сейчас ты выколешь глаз такому-то. И в это время подставку для яиц набивают смоченным хлебным мякишем. Парень пихает туда палец и думает, что и впрямь выколол приятелю глаз. Мы проделали это с Понсеком. Он потерял сознание». «И есть от чего», — сказал Ублен. «Славно повеселились. Пили белое венцо. Мюро и Понсек — хорошие приятели. Потом мы отправились на улицу Блондель. Славно повеселились». Двое молчали. Бренюир продолжал, строча, как из пулемета: «Почему вы не пошли на медицинский? Спорим, я знаю, почему. Из-за жмуриков. Я тоже жмуриков терпеть не могу. Представляете, перед тем, как перенести их в анатомичку, из них вытаскивают червей, которые ползают внутри. Мертвых следует уважать», — сказал Ублен. «Пф, что такое труп? Отличная пища для личинок», — заявил Бренюир. Тюгден слушал его без тени нетерпения. «А что ваши, с проеденными мозгами?» — спросил у него Бренюир.